34. Росс. «Добрый вечер, генерал», — сказала Росс. Она медленно, не опуская оружия, обошла полукругом комнату. Все ее внимание сосредоточилось на бешеном стуке сердца в груди. Она представила, будто надевает маску на лицо и становится другой версией себя, более спокойной, той, которая не казнит Батисту при одном виде его самодовольной физиономии. Батиста вскочил из-за стола и бросился к ящику, где, как была уверена Росс, хранилось оружие. Поэтому она, немного сместив прицел, опустила пистолет. «Руки вверх!» Теперь, когда она увидела его вблизи, генерал выглядел иначе. В его подстриженной бородке прибавилась седина, а еще он был ниже ростом, чем в ее воспоминаниях. Или это она стала выше? В любом случае, он был не тем внушающим ужас человеком, каким Росс его все время представляла. Он был просто обычным человеком. Человеком, который хмурил лоб в точности, как Дамиан, когда тот был в замешательстве. Человеком, чьи прожитые годы отражались на лице. Они наслаивались друг на друга пластами усталости. Однажды Дамиан будет выглядеть так же. Вот только Росс этого не увидит. Генерал медленно поднял руки. «Сеньора Лассертоза, я удивлен видеть вас здесь», — он облизнул губы. «И в то же время нет». Он с каменным лицом рассматривал ее немигающим взглядом. Батиста знал Росс еще ребенком, знал о ее склонности к бурным жестоким конфликтам. Знал ли он, что в конечном счете она выступит против него? Ожидал, что она отыщет его, впадет в истерику и станет сыпать пустыми угрозами? Вот только Росс больше не была той девочкой. Ее злость стала ядом, к которому она относилась с неуклонным терпением. Уголок ее рта изогнулся в кривой усмешке. «Что ж, а я совершенно не удивлена видеть вас здесь. Я предполагала, что вы будете прятаться в своем кабинете, пока другие исполняют ваши приказания. К несчастью, из-за этого у вас почти не осталось охраны, не так ли?» За последние 3 года это была самая близкая встреча Росс с Батистой, отчего ее захлестнул ошеломляющий поток ненависти к нему. Ей хотелось всадить нож в каждую морщинку его постаревшего лица. Хотелось вырвать эти ничего не выражающие глаза и раздавить их каблуком. Генерал удерживал ее пристальный взгляд, находясь по другую сторону стола, и при этом ему хватало наглости не выказывать неловкости. Росс прошла глубже в комнату. Сегодня она надела сапоги на самых высоких каблуках и невероятно радовалась тому, что они с Батистой были теперь одного роста. «Вы получаете удовольствие, когда люди погибают ради вас? Когда убивают тех, кто, на ваш взгляд, оказался недостаточно хорош? Это делает вас счастливым?» «Вы за этим пришли сюда, Росана?» Голос Батисты звучал мягко, сдержанно, взгляд следил за каждым ее движением. «Отомстить за своего отца? Тогда для этого уже слишком поздно. Знаете, он ведь все равно пытался убежать, даже когда мы окружили его. Как был трусом, так и остался им». На глаза Росс опустилась красная пелена, но она сумела сдержать гнев и взмахом руки указала на комнату. «Разве вы не замечаете иронии в своих словах?» «Чего вы хотите, сеньор Лассертоза?» Росс постучала ногтями по спусковому крючку и не без удовольствия заметила, как Батиста судорожно втянул воздух. «Я хочу признания». «Вам уже известно, что я ответственен за смерть вашего отца. Это никогда не было тайной». «Вы были друзьями», — прошипела она. Знакомая боль вскипела в груди. «Нет, она пришла сюда не за этим. Ей нужно сосредоточиться. Но я сейчас говорю не об этом признании». Кожа вокруг рта Батисты натянулась. «Тогда о каком же?» «Я говорю об Амели Вильнёв, Пьере Бартоло, Даниэле Карделло». Роза вдруг осознала, что не знает имени жертвы, найденной в саду. На нее нахлынула грусть. Пусть она не могла назвать ее по имени, эта женщина все равно числилась в этом списке. «И даже Леонцо Бьянки, если не ошибаюсь». «Я понятия не имею, о чем речь». Росс прикрыла один глаз, делая вид, будто целится пистолетом в его голову. «Ответ неверный». «Я не лгу», — прорычал Батиста. Как ни странно, дав волю своей ярости, он больше походил на Дамиана. Мужчина, которого Роз помнила с детства, был совсем не похож на того мужчину, что стоял перед ней сейчас. Генерал никогда не был мягким и всегда выглядел угрожающе, но в то же время любил посмеяться. Он души не чаял в своей жене и был добр к сыну. И все же, вспоминая о том Батисте, Роз понимала, что нынешний не так уж сильно изменился с тех пор. Вот почему она не удивилась новости о том, что именно он виноват в смерти ее отца. «Хотите сказать, — проговорила она, — это не вы убили пятерых человек ядовитым велениумом, растением, которое лучше всего растет на севере, где вы служили в течение 3 лет? Это не вы навещали городского коронера и просили ее удалить название этого яда из отчетов, дабы никто не узнал о его связи с хаосом? Значит, вы работаете сообща с последователем?» «Повторюсь еще раз», — ощерился Батиста. «Я не понимаю, о чем вы толкуете». Он говорил отрывисто, чеканя каждое слово. «Признайтесь же, генерал, вас никто не услышит. Здесь только вы и я». Батиста окинул взглядом кабинет, ища спасения там, где его не было. Роз чуть не рассмеялась. Он мог расхаживать по Амбразии как святой, мог стоять рядом с главным магистратом и проповедовать важность благочестивого образа жизни, но он был лжецом, убийцей, еретиком по собственным же меркам. «Я дала вам шанс признаться», — продолжала Роз, — «но, похоже, все равно убью». Она сделала шаг навстречу генералу, потом еще один. Кровь в ее жилах кипела, ярость и предвкушение делали неуправляемой. Многие люди считали, что месть не так сладка, как ты себе это представляешь, что ты начинаешь смотреть на убийство иначе, когда сталкиваешься с ним лицом к лицу, что оно забирает слишком много твоей души. Эти люди ошибались. Или же Роз просто не боялась лишиться души, потому что Батиста заслуживал такого исхода. Скольких невинных людей он принес в жертву? Сколько солдат с горящими глазами отправились на войну, преисполненные праведного желания бороться за свою страну, а в результате остались гнить в грязи? Или попытались бежать, но были убиты, как ее отец? Генерал выругался. Роз заметила выступивший на его лбу пот. Последовавшую дальше череду оправданий она пропустила мимо ушей. Батиста столько лет играл роль судьи, присяжных и палача. Теперь... настал ее черед. Она положила палец на курок. «Роз!» — раздался голос Дамиана у нее за спиной. И она замерла. Батиста тоже. В каждой черточке его лица читалось потрясение. «Дамиан!» Роз, не убирая пистолет, повернулась к нему. Ее сердце ухнуло вниз. «Зачем он сюда пришел? Она ведь и так причинила ему достаточно боли. Ему нельзя было на это смотреть». Дамиан с поднятыми руками вошел в комнату. Его челюсти были сжаты, во взгляде застыла мольба. «Он боялся», — с опозданием поняла Роз. «Боялся ее. Или, во всяком случае, того, что она собиралась сделать». «Роз, пожалуйста, опусти пистолет». Она не послушалась. Даже напротив, крепче сжала рукоять. Ее глаза горели. Сейчас она ближе всего подобралась к мести. Об этом она мечтала целых 3 года. «Он убийца!» Дамиан упрашивал ее взглядом. «Он, возможно, но ты нет». Роз ощетинилась. В голосе Дамиана больше не было злости. Теперь он говорил как офицер, переговорщик. «Ты пытаешься манипулировать мной?» «Отнюдь», — заверил он. «Пожалуйста, Роз, он мой отец». «И он убил моего!» Она развернулась, пистолет в ее руках подрагивал, глаза щипало от слез. «Он убил Пьеру!» Батиста наблюдал за ней с опаской, словно боялся, что она внезапно потеряет самообладание и выпустит ему пулю в лоб. И он не зря беспокоился. Уровень адреналина в крови Роз зашкаливал, и никакие слова Дамиана не могли ее остановить. В конце концов, она уже потеряла его, а потому могла окончательно распрощаться с ним. «Лучшее время для проявления милосердия — это когда другой человек не заслуживает его», — убеждал он ее. Роз рассмеялась, мрачно и продолжительно. «Большое спасибо, святой Дамиан!» Затем она указала подбородком на Батисту. «А когда он хоть раз проявлял милосердие? Ну-ка, скажи!» Дамиан поджал губы. Роз вдруг вспомнила, как он прошлой ночью смотрел на нее, и те же самые губы раскрывались, точно ее прикосновение — это чудо. Она водила руками по его телу, словно ей всегда будет этого мало. Так и есть. Она не могла насытиться Дамианом Вентури. Ей хотелось измерять время, считая удары его сердца, и узнавать обо всем, что заставляло его улыбаться. Но она не могла. В каком-то смысле эта мечта умерла вместе с Пьерой. «Никогда», — прошептал Дамиан в ответ на ее вопрос. «Ты права. Мой отец никогда не проявлял милосердия. Но я сейчас прошу не за него». Он сглотнул. «Я прошу за себя». «Дамиан!» «Пожалуйста», — он говорил едва слышно. «Если ты когда-нибудь меня любила, не становись сама убийцей». Между ними в промежутке от секунды до бесконечности повисло молчание, и Роз приняла решение. Тишину огласил одиночный выстрел.